Я был так ошеломлен, что забыл обо всем на свете. Но тут в мастерскую ворвался толстый столб яркого белого света и, зацепившись в последний раз за притолоку, в дверь проследовал Лже-Абалкин. Вообще-то говоря, он был даже чем-то похож на льва Абалкина. Крепенький, ладный, невысокого роста, с длинными черными волосами до плеч. Он был в белом просторном плаще и держал перед собой электрический фонарик-турист, а в другой руке у него был то ли маленький чемоданчик, то ли большой портфель. Войдя, он остановился, провел лучом фонарика по стеллажам и произнес: «Ну, кажется, это здесь». Голос у него был скрипучий, а тон нарочито бодрый. Таким тоном говорят сами с собой люди, когда им страшновато, неловко, немножечко стыдно, словом, когда они чувствуют себя не в своей тарелке. «Одной ногой в канаве», как говорят хантийцы. Теперь я видел, что это, собственно, старый человек, может быть, даже старше экселленца. У него был длинный острый нос с горбинкой, длинный острый подбородок, впалые щеки и высокий, очень белый лоб. В общем, он был похож не столько на льва Абалкина, сколько на Шерлока Холмса. Пока я мог сказать о нем с совершенной точностью только одно: этого человека я раньше никогда в жизни не видел. Бегло оглядевшись, он подошел к столу, поставил на цветастый платок прямо рядом с нашим бруском свой чемоданчик-портфель, а сам, подсвечивая себе фонариком, принялся осматривать стеллажи неторопливо и методично, полку за полкой, секцию за секцией. При этом он непрерывно бормотал что-то себе под нос, но разобрать можно было только отдельные слова. «Ну, это всем известно, брошенный обыкновенный иллюзиум, хлам и хлам, может быть, и не на месте. Засунули, запихали, запрятали». Экселленс следил за всеми этими манипуляциями, заложивши руки за спину, и на лице его стыло очень непривычное и несвойственное ему выражение какой-то безнадежной усталости или, может быть, усталой скуки, словно было перед ним нечто безмерно надоевшее, осточертевшее на всю жизнь и вместе с тем неотвязное, чему он давно уже покорился и от чего давно уже отчаялся избавиться. Признаться, поначалу меня несколько удивило, что же это он отказывается от такого естественного намерения взять за грудки обеими руками и с наслаждением встряхнуть. Однако теперь, глядя на его лицо, я понимал, это было бы бессмысленно. Встряхивай, не встряхивай, ничего не изменится. Все вернется на круги своя. Будет ползать и шарить, бормотать под нос, стоять одной ногой в канаве, опрокидывать экспонаты в музеях и срывать тщательно подготовленные и продуманные операции. Когда старик добрался до самой дальней секции, экселленс тяжело вздохнул, подошел к столу, уселся на край его рядом с портфелем и сказал брюзгливо: «Ну, что вы там ищете, Бромберг? Детонаторы?» Старик Бромберг тоненько взвизгнул и шарахнулся в сторону, повалив стул. «Кто здесь?» — завопил он, лихорадочно шаря лучом вокруг себя. «Кто это?» «Да я это, я!» — отозвался экселленс еще более брюзгливо. «Перестаньте вы трястись!» «Кто? Вы? Какого дьявола?» Луч уперся в экселленса. Сикорский! Ну, я так и знал!» «Уберите фонарь!» — приказал экселленс, заслоняя лицо ладонью. «Я так и знал, что это ваши штучки!» — завопил старикан Бромберг. «Я сразу понял, кто стоит за всем этим спектаклем!» «Уберите фонарь, а то я его расколочу!» — гаркнул экселленс. «Попрошу на меня не орать!» — взвизгнул Бромберг, но луч отвел. «И не смейте прикасаться к моему портфелю!» Экселленс встал и пошел на него. — Не смейте ко мне подходить! — завопил Бромберг. — Я вам не мальчишка. Стыдитесь! Ведь вы же старик! Экселленс подошел к нему, отобрал фонарь и поставил на ближайший столик рефлектором вверх. — Присядьте, Бромберг, — сказал он. — Надо поговорить. — Эти ваши разговоры! — пробурчал Бромберг и уселся. Поразительно, но теперь он был совершенно спокоен. Бодренький, почтенный старичок. По-моему, даже веселый.